Глава третья. Кланы 3. Денис с Илюхой в сопровождении Мор и Молчуна, который усиленно делал вид, что ему совсем не интересно, но при этом и не отставал ни на шаг, прошли мимо Роги Пирса и оказались в центральном холле старого замка. В прошлый раз их собрали в обычном классе, но на этот раз уже привычный по лесу порталов деревянные таблички, так странно смотрящиеся в столь величественном месте, вели их совсем в другую сторону. «Кажется, мы действительно будем учиться именно в этом месте», — Денис услышал шепот Мор. «Раз уж они распечатали основные аудитории, то тут все серьезно. И тетя ведь могла же предупредить». Следуя за знаками на табличках и другими учениками, которые, оставив родных во дворе, устремились вперед вместе с братьями, Денис с Илюхой прошли в огромную дверь и неожиданно обнаружили, что они оказались на балконе. Огромном балконе, парящем прямо в воздухе, где вместе с ними собирался весь их первый курс. Без какой-либо разбивки на классы, а рядом с ними, на других таких же балконах, только расположенных лесенкой чуть пониже, стояли уже ученики постарше. И еще была отдельная платформа, прямо напротив студенческих, на которой собирались уже сами профессора. «Вперед!» — Денис оценил обстановку и понял, что мест у края на всех точно не хватит. Выходит, кому-то придется наблюдать за предстоящей лекцией с дальних рядов, а учитывая, что первый курс от профессоров оказался дальше всех, это будет весьма сомнительным удовольствием. Как оказалось, занятия в старом замке и на древних платформах академии не проводились уже давно, поэтому остальные ученики тоже не сразу сообразили, что им придется побороться за лучшие места. И Денис с Илюхой все-таки смогли забить себе небольшой кусочек с самого края платформы. А рядом с ними тем временем разворачивалась самая настоящая война за места и статус. Вокруг Мириан и Дарса начали собираться их союзники, отгораживая для себя фактически все место в первом ряду. И если прорыв братьев, похоже, никто не воспринял всерьез, то тут сама платформа признала эти границы. Внутри этих двух благородных лагерей начали появляться столы и стулья. Попроще по краям и получше ближе к центру. Для самих наследников кланов Хао и Хаус даже были созданы небольшие возвышения, и теперь они с них, словно полководцы за своими армиями, могли наблюдать за происходящим. То же самое происходило и на платформах других курсов. Где-то ученики делились на два, где-то на три лагеря, а одиночки отжимались куда-то на задние ряды, где они точно не смущали бы никого своим видом. «И зачем было нужно устраивать все это шоу?» — задумался Денис. «Это же теперь вместо того, чтобы сосредоточиться на учебе, все только и будут думать, как бы продвинуться в этой платформенной иерархии». «Тебе не нравится, что вас мало?» — ехидно уточнил кот. «Или ты на самом деле не видишь в этом смысла?» «Ну, с точки зрения дополнительной практики, подобная возня действительно может пригодиться», — признал Денис. «Но ведь нельзя и отрицать, что для кого-то это станет серьезной проблемой. Одни не услышат часть лекций, другие, проиграв пару метров жизненного пространства, впадут в депрессию и тоже отстанут. С точки зрения общего прогресса, подобное подыгрывание тем, кто сильнее одноклассников, принесут больше вреда». «Ты забываешься», — оборвал парня кот. «Общий прогресс? Серьезно? Думаешь, хоть кого-то из потомков короля обезьян будут волновать подобные мелочи? Да им плевать на слабаков. Не хватает силы и воли, чтобы двигаться дальше. Так это только твои проблемы. Впрочем, именно в этом лично я даже готов их поддержать. Слабаки тянут нас назад». На земле тоже так думали. А потом выяснили, что сила может быть не только в мышцах, но и в мозгах, — возразил Денис. «Тут не земля», — не менее резонно ответил кот. «Хорошо», — вынужден был согласиться парень. «Значит, эта платформа показывает место каждого в классе. Сильные получают уважение, а слабые — проблемы». «Еще раз, на слабых всем плевать, не забывай», — покачал головой дух оружия. «А сильные получают не просто славу, они получают стимул становиться еще сильнее». Тут мысленный разговор парня с духом подошел к концу, потому что к Денису неожиданно подошел незнакомый обезьян из свиты Дарса Хаоса и толкнул плечом. Вернее, попробовал толкнуть. В последний момент вперед успел шагнуть Илюха, вставая на пути обезьяна и не давая тому застать брата врасплох. «Убирайтесь отсюда!» Обезьян недовольно поморщился, но не стал распускать руки. «Это территория клана Хаос, и вам тут не рады». «Почему же?» — в разговор вмешался наблюдавший за землянами Дарс. «Еще один плюс его трона. Он позволял ему видеть все, что творится вокруг. Лично я считаю, что эти земляне вполне могут быть интересны клану. Конечно, если они сделают хотя бы один шаг навстречу, сущую малость, принесут мне клятву верности». Обезьян принялся с интересом ждать реакции на свои слова. Он был уверен, что люди ему откажут, но разве это мешало ему поиграть на нервах Мириен, которая сейчас тоже наверняка наблюдает за происходящим? «Жалеет, наверное», — подумал Дарс, что эта парочка оказалась именно на моей территории. «Что, и от меня нужна клятва?» Мор первый среагировала на слова Дарса, выигрывая тем самым братьям лишние мгновения для оценки ситуации. «От тебя нет», — наследник Хаосов покачал головой. «В тебе нет силы, ради которой стоило бы потом разбираться с твоей родственницей и профессором. Так что...» «Как станешь сильнее, тогда и приходи. И не забывай, даже служить нашему клану — это уже честь». Стоящие вокруг Дарса обезьяны согласно закивали, а Денис неожиданно понял, как внутри него почему-то пробуждается самая настоящая ярость. Было непонятно, почему чужие правила так его задели, но ему стоило огромного труда, чтобы взять свои чувства под контроль. Мор тем временем бросила ехидный взор на братьев, а потом, высоко подняв голову, прошла на задние ряды, где перед ней тут же появилась парта и небольшая ширма в японском стиле, хоть немного отгородившая ее от стоящих рядом других аутсайдеров. У всех остальных чужаков ничего подобного не было, и это сразу подчеркнуло особый статус новой знакомой братьев. «Ну что?» — стоящий рядом с Денисом обезьян опять попробовал продавить Илюху плечом. Но младший брат, несмотря на свой не самый большой рост, оказался на удивление сильным. А тут еще и молчун проявил себя. Хмыкнув себе что-то под нос, он сделал шаг вперед, а потом резко ударил обезьяна под коленку, заставив того рухнуть на пол под обидные смешки своих же союзников. «Ты за это ответишь!» — обезьян вскочил на ноги, но его оборвал голос Дарса. «Итак, ваше решение!» — наследник Хаосов смотрел на братьев, и ему было плевать на обиды своего подручного. «Наверное, нам тогда придется драться», — задумчиво сказал Денис. «Я видел, на что ты способен во время той схватки с Корром, так что не думай, что я тебя недооцениваю. Но и сдаваться мы тоже не собираемся». Парень начал создавать перед собой уничтожение душ, понимая, что только разделяя путь злодея и создавая неуловимые для вражеской защиты атаки, он сможет хоть как-то противостоять подобным противникам. «Хорошо хоть, когда я использую уничтожение на себя, а не против кого-то другого, это не считается преступлением против небес. А то было бы совсем неприятно», — подумал Денис. Но тут Дарс оборвал уже его. «Ты серьезно собрался драться в академии?» «Думаешь, профессора это позволят?» — обезьян громогласно хмыкнул. «Считай это предупреждение моей благодарностью за то, что такой слабак, как ты, в том бою не струсил и как мог прикрывал мне спину». «Спасибо», — Денис быстро оценил ситуацию. С одной стороны, тон Дарса сложно было назвать уважительным. Да и если вспоминать, в том бою парень не только спину ему прикрывал, но с другой стороны, а что еще обезьян мог сказать на глазах у толпы своих союзников? А то, что он придержал Дениса и не дал ему вляпаться в неприятности с сотрудниками академии, это и вовсе было очень широким жестом. «Тогда валите!» — стоящий рядом с братьями обезьян сделал шаг назад и освободил им дорогу в задние ряды. «Спасибо», — еще раз повторил Денис, заставляя своих оппонентов расслабиться, а потом нанес удар. «Но, пожалуй, мы останемся здесь. Раз вы сказали, что драться тут нельзя, значит, и нам вы ничего не сделаете». «Ты прав», — на лице Дарса появилась кривая усмешка. «Место на платформе определяется не драками на уроке, а влиянием каждого из учеников. Вы успели встать у края, вы не хотите уходить. Силой вас никто не заставит, но помните о последствиях. И еще. Учтите, в отличие от меня, ваше право здесь находиться так никто и не признал». Денис сразу понял, о чем говорит Хаус. У всех остальных, когда они занимали место, которое, по общему мнению, им соответствовало, тут же появлялись столы и стулья. Они же с Илюхой пока так и стояли на своих двоих. Впрочем, тетради для записей вполне можно было разложить на перилах. Стоять, когда есть опора, тоже совсем несложно. А уходить назад, оценив открывающийся из первых рядов вид, было просто обидно. «Мы учтем». Денис с Илюхой синхронно повернулись ко всем спиной. «Братан», — тут же шепнул младший, — «у меня такое чувство, как будто ко мне сзади прилепили мишень. Бодрит? А то». Илюха улыбнулся в ответ на незамысловатую шутку брата, а Денис тем временем обратился к коту. «Знаешь, а ты был прав. Вся эта возня со статусом и местами очень даже мотивирует», — подумал он. «Еще бы», — ответил дух оружия. «Бросил всем такой вызов. Теперь либо вы станете сильнее и сможете по праву занять этот угол, либо превратитесь в посмешище для всей Академии». Дальнейший разговор прервался сам собой, потому что платформа с профессорами выдвинулась вперед на пару метров, а настоящего впереди обезьяна сверху упал луч света. Теперь, когда тьма немного отступила, стало видно края аудитории и то, что она похожа на огромный колодец. Но Дениса сейчас больше интересовали не архитектурные решения в интерьере старого замка, а этот потомок короля обезьян, который так пафосно привлек к себе всеобщее внимание. «Кто это?» — спросил он у кота. «Что-то его нам Мор не показывало. Конечно, мы не видели обоих мастеров, отвечающих за бои с оружием и без, но что-то мне подсказывает, что перед нами не физрук. Видишь синюю ленту?» Кот привлек внимание парня к похожему на татуировку знаку, таинственным образом просвечивающему через белый рукав профессорского халата. «Как ты знаешь, я не помню всего, что видел в прошлой эпохе, но плавающие знаки всегда круче статичных». «Значит, это главный профессор. Вернее, я думаю, правильнее будет сказать ректор Академии». Денис продолжил во все глаза всматриваться в главного охотника. «Приветствую вас!» Обезьян поднял руку вверх, и все разговоры на всех платформах мгновенно затихли, и вся аудитория погрузилась в тишину. «Меня зовут ректор Мрак. Сегодня я пришел сюда, чтобы поприветствовать возвращение всех курсов в старый замок и рассказать свое мнение о недавнем происшествии. Но сначала я пожелаю младшим классам удачи в поисках своего пути, средним — силы, а старшим — воли, чтобы завершить свое обучение и найти наставника, который и дальше поведет вас по выбранному пути. «Ага, значит, в Академии 5 общих курсов», — отметил про себя Денис. «А потом все продолжается в виде наставничества». «Да, я вспоминаю», — заговорил кот. «Лучшие выпускники прошлых лет, заслужившие такое право, и выбирают себе напарников среди закончивших последний курс. Конечно, если там будет хоть кто-то достойный, а им понадобится второй пилот». «А теперь вернемся к тому, ради чего я вас всех собрал», — Мрак снова заговорил, обрывая мысли духа оружия. «Две недели назад был открыт великий провал. Вы все уже в своих семьях успели обсудить, что это значит для вас. Кто-то будет пытаться сохранить статус-кво, кто-то, наоборот, попытается извлечь максимум преимуществ из ситуации. Теперь же пора вам узнать, что это значит для Академии. Долгие эпохи мы хранили ключ от провала в старом замке, не давая тысячам наших сородичей сложить голову в бессмысленных попытках пройти через него и двинуться дальше в самые страшные и черные глубины подземелья. Но сегодня я объявляю, что все изменится». Академия в нашем лице допустила начало новой эпохи путешествий, и мы возьмем на себя всю ответственность за это. Начиная с сегодняшнего дня, Академия будет собирать под своим крылом лучших учеников 4 стихий. Также 2 старшим курсам будет позволено принять участие в отборе, и через год я лично возглавлю поход вниз. Поход не одиночек, а лучших воинов нашего народа». Мрак замолчал, давая всем и каждому услышать последнее эхо его речи, впитать ее в себя и осознать каждое слово. «Клан Хаус этого не одобрит», — до Дениса донесся голос одного из подручных Дарса, стоящего недалеко от него. «Не тебе решать, что клан одобрит, а что нет», — возразили ему. Тем более за Академией действительно стоит сила. Если сам ректор Мрак поведет нас, то мы сможем основать новый город внизу. Нас? Не забывай, первокурсники никому не интересны. Он собирает только лучших из лучших, тех, кто уже успели себя показать. А я бы все равно рискнул. Если будет проверка, то если я ее пройду, то никто уже не будет смотреть, в каком классе я учусь. Какой идиот. Готов рискнуть жизнью, чтобы рискнуть жизнью. А ты трус, не понимаешь, что только так можно получить настоящую силу. Отец говорит, что ты либо как река, которая сама может проложить себе дорогу через любые препятствия, либо как ручей, который должен признать, что у него только 2 пути — стать частью чьей-то реки и выжить, или засохнуть и сдохнуть. «Да ты прям поэт!» Разговор двух обезьянов перешел в спор, и Денис перестал к нему прислушиваться. В этот момент по всем платформам проходили подобные стычки, а ректор Мрак как будто наслаждался устроенным им хаосом. После ректора выступили все остальные профессора Академии. Каждый рассуждал о важности принятого ими решения и о том вызове, который был брошен их роду самими небесами. «Забавно», — усмехнулся кот. «Твой дядя открыл провал во имя хаоса, а они говорят, что это угодное небесам дело. Попахивает ересью». Денис, впрочем, почти не обращал внимания на дух оружия. Им как раз отправили расписание занятий, и парень узнал, что через пару минут их будут ждать первые уроки. Сначала бой без оружия, потом лекция по истории, и, наконец, там же, у профессора Цифу, проверка домашнего задания с прошлого вводного занятия. «Разве нам не говорили, что сначала нас будет ждать пара месяцев сражений на своих этажах и проверка теорий того старика?» — уточнил Илюха у брата. «Думаю, появление великого провала все немного изменило», — пожал плечами Денис. «Впрочем, помимо дополнительных уроков, к которым нас сразу допустили, ничего особо не изменилось. Все занятия уложены в один день, потом 6 дней практики, и только потом мы снова вернемся в академию». «Смотри», — Илюха указал на обратную сторону своего листа с расписанием. «Тут написано, что как только мы наберем 100 баллов на уроках, то получим доступ к своей личной комнате отдыха прямо в старом замке. Мне кажется, это круто. Что там у нас первое? Бои без оружия? Значит, набьем кому-нибудь морду, получим свои баллы и поскорее добудем свои комнаты. Может быть, там даже ванна будет». Денис мечтательно присоединился к надеждам брата. А потом платформа, на которой они стояли, неожиданно рванула в сторону. Денису сначала показалось, что сейчас они врежутся в стену, но нет. В последний момент там открылся проход, и платформа с учениками залетела точно в него. Обернувшись в последний момент, парень успел увидеть, как через подобные норы сейчас разлетаются и остальные платформы. А потом пол у него под ногами резко ушел вниз, а содержимое желудка чуть не выскочило наружу. Пришлось сосредоточиться на том, чтобы не допустить этого позора. К счастью, уже через пару секунд платформа прекратила нервировать учеников фигурами высшего пилотажа и выскочила из стен старого замка на свежий воздух с другой его стороны, там, где братья еще ни разу не были. Прямо под ними оказалось несколько рингов и тренировочных помостов, еще одна платформа с учениками и, наконец, маленький худой обезьян, стоящий на длинном шесте на одной ноге. Судя по всему, это был профессор Гак, отвечающий за обучение бою без оружия, который сейчас и должен был начаться у первого курса. «Как думаешь, кто стоит на той платформе?» Денис пытался присмотреться к другой группе учеников, но тех словно скрывало какое-то неясное марево. Ну вот все и в сборе. Платформа опустилась, и в тот же миг шест с мастером Гаком взмыл 10 метров вверх, как будто специально, чтобы маленький обезьян мог смотреть на всех сверху вниз. «Сейчас вас ждет первый урок моего пути, и для начала я бы хотел проверить, на что вы способны. Классы Б, В и Г отправляются на полосу препятствий, а А-класс я попрошу подойти к тренировочному рингу. Для вас у меня будет кое-что получше. 10 лучших учеников залов стражей, которые согласились побыть вашими грушами для битья. Ну или наоборот, как они считают, выбить из вас всю дурь». Мастер хохотнул. В этот же миг марево над второй платформой пропало, и Денис неожиданно смог разглядеть среди пришедших к ним в гости 9 обезьянов Лекса и Ли Север.